Серафим Саровский, 1759-1833. Монах, преподобный старец. Одна из самых значительных личностей в истории русского православия. Под конец жизни отец Серафим сам изготовил для себя гроб, выдолбленный в цельной дубовой колоде. «Жизнь моя сокращается», — говорил он окружающим. «Духом я как бы сейчас родился, а телом по всему мертв». И добавлял, «когда меня не станет, вы ко мне на гробик ходите. И чем чаще, тем лучше. Все, что есть у вас на душе, что бы ни случилось с вами, придите ко мне, да все горе с собой-то и принесите на мой гробик. Как живому все и расскажите. Как вы с живым всегда говорили, так и тут. Для вас я живой есть и буду вовеки». Окончина преподобного старца произошла так. Настало 1 января, 13 по новому стилю, 1833 года. Утром отец Серафим был на ранней обедне и причастился, как всегда. Затем он затворился в своей келье для обычного молитвенного подвига. Братья обратили внимание на то, с каким глубочайшим почитанием он положил земные поклоны перед образом распятого Христа и перед иконой Божией Матери, с какой любовью к ним приложился. Потом из келии днем было слышно пасхальное пение. На следующий день монах Павел и послушник Аникита, проходя мимо келии старца, почувствовали запах дыма, выходивший из щелей в двери. Встревожившись, они постучались, но не получили ответа. Тогда они взломали дверь и поспешно потушили снегом огонь, начинавший тлеть на одежде старца, от свечи, выпавшей у него из рук. Сам он стоял на коленях перед иконой Божией Матери умиления, которую он так любил. Руки были крестообразно сложены на груди. Глаза его были закрыты, а все лицо было полно выражения мира и молитвенной сосредоточенности. По-видимому, кончина произошла совсем недавно.